Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли курсом Фор-де-Винт под огромным парусом, который смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному моряку, когда дорога каждая минута. На Оленей переправе ветер опять как нельзя более кстати отклонился на 4 румба к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав у Инди-Арм они пересекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре, тут на их глазах опрокинулись и пошли ко дну 2 другие лодки с золотоискателями. Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагишу, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в 4 утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода Труотер никак не мог уснуть. Он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона и слышал весь разговор, в котором Рожебородому едва удавалось вставить словечко. «Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам попридержи язык», — начал Ливерпул. «Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу. У деда на заставе не должно быть заминки, понятно? Никакой заминки. Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием, пятая часть деда, ясно? На каждого из нас получится меньше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот, запомни хорошенько, все должно сойти гладко». «Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака», — возмущенно начал Чарльз. «Я ничего подобного не говорил. А вот ты, видать, это думал», — оборвал его Ливерпул. «Но вот что я хочу сказать тебе. Что ты думал, мне наплевать. Важно то, что ты теперь думаешь. Сегодня, во второй половине дня, мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну, хватит, надеюсь, ты меня понял». «Если ты думаешь, что у меня на уме», — начал было Чарльз. «Послушай», — перебил его Ливерпул, — «что у тебя на уме, я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты, наконец, понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок поживописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя, как полагается, как мужчина мужчину. А у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен». «Ну что я могу сделать?» — заскулил Чарльз. «Только одно. Молить Бога. Так горячо молить Бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. Больше ничего», — закончил Ливерпул. «А теперь ступай спать». Они еще не достигли озера Лебарш, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше полугода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки при впадении ее в озеро Лебарш укрылось не менее сотни судов-аргонавтов, задержанных бурей. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со снегом. 3 утра кряду. Ливерпул и его спутники вступали в борьбу с ветром и гонимыми к берегу пенящимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. 4 золотоискателей надрывалась на веслах, а закоченевший Труотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт. И все 3 дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежище в устье реки. На 4-й день там уже скопилось более 300 лодок, и все 2000 аргонавтов хорошо понимали, что лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Лебаржа быстрые реки еще долго не остановят свой бег, но если лодки сейчас же, не теряя времени, не переправятся на ту сторону, им предстоит на целые полгода вмерзнуть в лед. «Сегодня пробьемся», — объявил Ливерпуль. «Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами, а грести будем». И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет. Ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами. Тогда Ливерпуль расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Меж тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло. А когда забрезжило ясное и холодное утро, и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпуль посмотрел на своего престарелого пассажира. По всему было видно, что старик обессилел и едва жив. Но только моряк повернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Тароотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него. Нечего, мол, зря тратить время. «Это тебе не коммерция», — оборвал его Ливерпуль. «Так что прошу, не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрей, да топай за валежником. Только не вздумай отделаться одной охапкой. Чтобы хватило, слышишь? Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего. Пусть сидит у печки и греется до самого Доусона». Так и сделали. И увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход своей двурогой печурочной трубой, проскакивала клокочущие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега. Там, где течение замедлялось, она достигала уже более 100 ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не могли остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед. «Эй, там, на баке!» время от времени окликал моряк Тароотера. «Есть на баке», — научился отвечать старик. «Как же мне, сынок, тебя отблагодарить?» — говорил иногда Тароотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпуля, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку. «Отыгрянь-ка свою геройскую про 49-й год», — был неизменный ответ. И Тароотер, срывающимся по петушиному голосом, запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснящиеся льдины повернула к Доусонскому причалу, и весь прибрежный Доусон навострил уши, внимая его победному пиану. «Как аргонавты в старину, спешим мы, бросив дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». Чарльз все-таки донес. Но он сделал это так хитро и осторожно, что никто из его спутников и всего меньше матрос могли что-либо заподозрить. Еще когда они причаливали, он увидел две большие открытые баржи, на которых сгоняли народ. Расспросив у людей, он узнал, что это комитет спасения вылавливает и отправляет вниз по Юкону золотоискателей, не имеющих продовольствия. Тут лелеяли, правда, слабую надежду, что последний пароходик из Доусона все же успеет до ледостава отбуксировать баржи к форту Юкон, где стояли вмерзшие в лед суда с продовольствием. Как бы то ни было, Доусон, по крайней мере, избавится от лишних ртов. Чарльз тайком сбегал в комитет спасения и предупредил, что сюда прибыл немощный старик без денег и без продовольствия. Троттера забрали самым последним, и когда Ливерпул вернулся к лодке, он с берега увидел, как окруженные шугой баржи исчезают за поворотом реки у горы Лосевая шкура.